Ладно, это потенция любви. Чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви к Богу. И говорится, этой любовью Радхи и Кришны поддерживается все духовное и материальное творение. На самом деле, в духовном мире все поддерживается любовью Радхи и Кришны, этими супружескими взаимоотношениями Бога и его потенцией наслаждения. И весь этот материальный мир также поддерживается этой проекцией взаимоотношений Радхи и Кришны. Все на самом деле творится, поддерживается и движется только благодаря любовной потенции Радхи и Кришны. О всерадующий и привлекающий Господь! О внутренняя энергия наслаждения Бога! Займи меня преданным служением. Это значит, я хочу вернуть эту любовь в себе. Вернуть это изначальное положение духовного живого существа, которое не имеет ничего общего с материальным миром, а имеет эту духовную любовь. И когда духовная любовь оскверняется материей, она становится вот этой нашей материальной любовью, что и называется кама. Не любовь, а вожделение. Итак, есть карма ками. Это люди, стремящиеся к материальным взаимоотношениям. Есть ситха ками, которые развивают сенсорные способности. Есть пхукта ками, которые стремятся на высшие планеты. И есть мукта ками, которые просто хотят попасть в нирвану, вырваться из круговорота рождения и смерти. Но никто не хочет восстановить свою изначальную любовь. Таким образом, семейные взаимоотношения в духовной жизни или наука семейных взаимоотношений предназначены для того, чтобы возвыситься до духовной сферы, то есть очиститься через эти взаимоотношения между мужем и женой и помочь друг другу восстановить свои любовные изначальные отношения с Богом, со всем его духовным и материальным проявлением. Ну, спасибо большое. Поскольку очень много недовольных семейной жизнью, недовольных мужьями, мужья недовольны женами и так далее. И все это неудовлетворенность, признаки невежества. Невежество ведет к неудовлетворенности. Сегодня утром мы обсуждали эту тему, что многие рассматривают семейную жизнь как источник чувственных наслаждений. Поэтому она интересует всех. Но когда люди вступают в семейную жизнь, они видят, что это какая-то проблема, что это источник вечных проблем. Немножко наслаждения были, потом все эти наслаждения превращаются в проблемы. И мы с вами обсуждали все эти темы. Мне жаль, что многие здесь, кто присутствует, не слышали этих лекций, мне не хотелось бы повторяться. Почему возникают проблемы? Как, если материальные отношения между супругами, особенно в гуне страсти, как они проходят стадии в гуне страсти и в невежестве. Только в гуне благости можно построить какие-то нормальные отношения, семейные. Почему? Потому что из гуны благости рождается знание. Говорится, просветляет. Гуна благости просветляет, освобождает от последствия грехов совершенных, и она дает знание. Также гуна благости возвышает. То есть возвышенного начинаем мыслить. У нас другие представления о семейной жизни, об отношениях между мужем и женой, отцом и детьми, между родственниками. Итак, когда отношения строятся в гуне страсти и невежества, они проходят четыре стадии, если вы помните, которые мы говорили. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Так или иначе, мы видим, и я разбирал эту природу мужчин и женщин. В мужчине очень быстро происходит эта реакция. Мужчине очень быстро приедается женщина. Когда он получает объект своего вожделения, поскольку если он из гуны страсти действует, и в семейных взаимоотношениях может наблюдаться та же самая картина. И мужчина, получая объект, то есть женщину, он быстро проходит эти стадии. Я думаю, семейные люди, как мужчины, так и женщины, они помнят это. Что сначала они говорят очень прекрасные слова, мужчины, как ведь? И женщины хотят себе показать с лучшей стороны, но особенно мужчины стараются. Потому что женщина, она как бы делается недоступным объектом. Женщина хочет, чтобы ее завоевывали. Поэтому природа женщины немного другая. Женщина хочет, чтобы ее завоевали. И шастры говорят, очень тонкий этот аспект. Такова тонкая природа женщины. Она хочет, чтобы женщину завоевывали. И в соответствии с тем, каково целомудрие женщины, она требует такого вида завоевания. Как вы думаете, вот мы все с вами появились и зачались от законных половых взаимоотношений в свете Писания? Даже многие из нас от незаконных браков появились. Более того, никто не знал, что вступать в половые взаимоотношения нужно после определенного гарбхатхана самскара, определенного ритуального действия, определенные посты, очищения, очищение семени, первый уровень называется. Потом называется очищение лона. Мужчина очищает свое семя, женщина очищает свое лоно. Это целый процесс. Они четко высчитывают при помощи астролога день зачатия, чтобы в это лоно вошел именно благочестивый ребенок. Для этого нужно контролировать ум и чувства. Итак, женщина готовит лоно, очищается, чтобы быть чистой средой. Почему? Если нечистая среда, туда войдет нечистое живое существо. Дальше вычисляется время. Время суток, время месяца, время года. Сочетание гороскопов. И говорится, если они хотят мальчика, то нужно увеличить мужскую потенцию при помощи определенной диеты. Если они хотят девочку, то при определенной диете нужно снизить потенцию мужскую и увеличить женскую. Таким образом, можно полностью, 100% регулировать не только благочестие появления ребенка, но также регулировать его пол. Полностью. Будет мальчик или девочка. На сегодняшний день мы видим, что никто не регулирует эти вещи. Люди даже не знают, и когда они слышат об этом, что оказывается полностью можно регулировать это, они как-то не может быть. И они ходят там на УЗИ, на что-то смотрят, кто там у них будет. Итак, после подготовки лона и семени, и вычисления, перед тем, как вступить в половой акт, определенные мантры и ачиманы произносятся. Женщина приводит свое тело в определенное состояние, чтобы тело ни в коем случае не пахло, чтобы привлеклись тонкие сущности. Если женщина спотеет или что-то у ней будет дурной запах изо рта или откуда-то, в этот момент привлекаются разные сущности. Поэтому делается определенный обряд. Как оградить свои половые взаимоотношения от влияния тонких существ? Также это приводится. Дальше. Отец начинает полностью медитировать на качество, которое он хотел бы увидеть в своем ребенке. На качество. Потенция уже поднята. Представим, что сына мы хотим. Потенция у отца поднята до нужной силы, размера силы. Отец думает о качествах ребенка. Какие качества? Одновременно он думает об этом. А женщина полностью сосредоточена на его внешности ребенка, когда они уже определили, кто будет сын или дочь. И в момент полового акта они должны полностью сосредоточиться, мужчина на качествах, а женщина на внешности ребенка. Можно сделать голубые глаза, светлые волосы, кудрявые, какое-то лицо, нос. Это зависит от состояния медитативности женщины. Поэтому женщины были очень продвинутые. Мужчины так контролировали свои чувства, что не впадали в этот жеребинный восторг. Полностью ум контролировался в этом. И когда достигалось состояние эрекции, происходило это слияние, и ум, и состояние сознания живых существ, матери с отцом, в момент полового акта срабатывал сразу, и они получали именно такого ребенка. Вот что такое гарбхатхана самскара. Если не учтены эти все вещи, в третьей песне Шримад Бхагаватам, второй части, описывается, кто не знает, как очистить семя, не знает, как подготовить чистоту лона и так далее, не знает, в какое время можно вступать в половые взаимоотношения, в какое нет, там описывается, когда не астрологически ничего не будет, вы просто вступили в половые отношения, даже для зачатия ребенка. Говорится, что это контролирует лично Господь Шива. И все, кто без гарбхатхана самскары был зачат, это бывшие демоны, духи, привидения и разные-разные категории живых существ, относящихся к природе демоничной. Самоубийцы, бывшие, все живые существа тонкой природы. И основное качество, которое они проявляют, они, как правило, при рождении становятся заносчивыми, атеистичными, неспособными контролировать ум и чувства и не склонными к постижению знания ведического, совершение тапасии и аскез. Они не имеют определенных качеств. И поскольку мы видели, что в современном обществе практически даже никто и не слышал, я сейчас многим рассказываю, для многих это вообще новости какие-то. Поэтому представьте, каково наше рождение было и кто мы такие в соответствии с Писанием. Бывшие духи, привидения, асуры, демоны, пишачьи разные черти, вот это то, что называют, и так далее. То есть все те неудачники, которые находились в окружении Господа Шивы. И говорится, этих людей, или вернее вот этих живых существ, которые не могут получить грубое тело и рассчитывают получить грубое тело в семьях, которые не следуют правилам и предписаниям половой жизни, описанной в шастрах. И они рождаются именно в этих семьях. Именно в этих семьях. А поскольку ведическое знание ушло из общества, то мы можем представить, что почти 80% общества на планете зачато без всяких самскар. Даже в буддизме осталось самскары, в индуизме есть самскары, в христианстве, в эзотерическом варианте есть самскары, но их не соблюдают точно так же. И люди даже не знают, что такое родить благочестивого ребенка. Итак, отношения между женщинами и мужчинами. Шримад Бхагаватам, глава 23, текст 2. Сетование Девахути. Вишрамвенатма шаучина гауравена даменача шушрушая сухридина вачамадхурая чабхо. О Видура, служа мужу, Девахути находилась с ним в очень близких отношениях и в то же время глубоко почитала и любила его. Была с ним сдержана и услаждала его слух ласковыми речами. Еще раз. О Видура, служа мужу, Девахути находилась с ним в очень близких отношениях и в то же время глубоко почитала и любила его. Была с ним сдержана и услаждала его слух ласковыми речами. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживают два слова. Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства – Вишрамхена и Гауравена. В служении мужу, так же, как и в служении Верховной Личности Бога, эти два принципа имеют первостепенное значение. Вишрамхена значит доверительно, находясь в близких отношениях, а Гауравена – благоговейно. Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему, как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье, и этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему, и тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Вишрамхена значит находясь в близких отношениях. Однако близость между супругами не должна переходить фамильярность, порождающую пренебрежение. Согласно обычаям ведической цивилизации, женщина никогда не должна обращаться к мужу по имени. В современном обществе жена называет мужа по имени, но в ведическом это считается недопустимым. Таким образом, признается превосходство одних и зависимость других. Таме нача, жена должна научиться сдержанности и не давать волю своим чувствам, даже в случае каких-то разногласий с мужем. Саухридина вача мадхурия значит желать мужу добра и говорить с ним ласково. Материальные отношения, в которые мужчине приходится вступать за порогом своего дома, причиняют ему множество беспокойств, поэтому дома жена должна встречать его ласковыми речами. Итак, мужчина обладает определенным превосходством. Это связано с его тонким телом. И говорится, что мужское тело, именно пол, мужской пол, имеет возможность к большему отречению, чем женщина. Почему? Поскольку мужчины лишены аспекта, самого высшего аспекта, проявленного у женщин. И вся психология сконцентрирована на этом аспекте у женщины. Это аспект материнства. Таким образом, женщина или девочка с рождения готовится стать матерью. Поэтому в ведической системе всех женщин называют как? Матаджи. Матаджи означает матушка. Матушка. Будущая мать. И поскольку мужчины, они хотят иметь только целомудренных женщин, для чего? Поскольку только в целомудренной женщине можно зачать кого? Путра. Тот, кто вытянет всех из ада. Пут означает вытягивать, вытаскивать. А Раура – это адские планеты, нарокалоки. И говорится, что мужское население имеет тело более склонное к практике религиозной деятельности или духовной деятельности. Почему? Поскольку говорится, что у мужчин достаточно развитая сахасрара чакра, но недостаточно развитая агья чакра. Поэтому женщины в своей интуиции, в своих материальных представлениях немного всегда что? Выигрывают мужчин. Они выигрывают. И мужчины кажутся немножко такими, ну, неуклюжими, как бы, в быту, в каких-то практических вопросах. Женщина интуитивно чувствует всегда, где что, где какие мешки припасти, где как сделать, где с кем какие отношения построить. А мужчина немножко такой, как бы, неуклюжий, он не соображает, он не думает об этом, какие мешки. И иногда женщина начинает навязывать ему свою философию, навязывать, когда мужчина особенно, что, привязан, испытывает неправильный вид привязанности. Женщине. Неправильно. Есть разные виды привязанности. Привязанность в гуне невежества, привязанность в гуне страсти и привязанность в гуне благости. Итак, квалифицированный отец, он печется о чем? О благополучии общества. Чтобы ни в коем случае в общество через девочку не пришли какие личности? Демоничные. Демоничные личности. Они как раз приходят в это общество через нецеломудренных, что? Женщин. И общество разрываемо всеми пороками. Разрываемо. Сложно, конечно, это принять, поскольку все, у меня есть мама, и она тоже не знала, что такое Гарбхатхандара никогда в жизни. Есть бабушка, она тоже ничего не знала. И, конечно, я понимаю, что принять это, что и наша мама такая, и мы такие, и наш папа такой, очень сложно. Поэтому говорится, что на самом деле разумные люди, они хотят узнать так, как есть. Они не хотят слышать в угоду что-то своим чувствам. Они хотят разобраться, чтобы измениться и в будущем не допустить этого. Поэтому мы видим, как в Бхагавад-гите Арджуна беспокоится об этом. Он беспокоится о чем? Откуда же появляются нецеломудренные женщины? Неквалифицированные отцы. И также неквалифицированные кто? Матери. И особенно роль воспитания всегда в семье накладывалась обязанности воспитывать духовно-нравственные, этические ценности. Кому, маме думаете? Отцу. Они должны были беспокоиться обо всем обществе. И в первую очередь о целомудрии женщин. И Арджуна говорит, если эти великие личности погибнут сейчас, то женщины останутся беззащитными. То есть они не будут защищены теми, кто знает, как защищать женщину. Они будут не защищены, потому что только благородные личности могут защитить женщину. А чем они защищают женщину? Знания. Воспитывают ее. Постоянно ее воспитывают. Постоянно знают, как это сделать. Они останутся без защиты. Просто будут мужчины, которые ничего не знают. И такие незащищенные женщины без великих мужчин, которые пребывают в знании, станут объектом сексуальных домогательств. Тех мужчин, которые останутся. То есть низших сословий. Поскольку высшие сословия погибнут, Арджуна говорит, сейчас на поле боя. И их женщины, все, этих кшатрия, достойных, благородных людей, станут объектом домогательств низших варн. Женщина не может быть одна. И низшие варны начнут посягать на этих женщин. А поскольку там благородство поменьше, они будут использовать их для своих чувственных наслаждений. И женщины, будучи легковерными, говорится, они перестанут подношения делать предкам, Потому что традиции в семьях исчезнут, уйдут благородные мужчины. Исчезнут традиции. С падением традиций женщины станут падшими, они легко доступными станут. Потому что в традициях вложена вся религиозная деятельность. Когда традиций нету в семье, женщины падают, Арджуна говорит. Они становятся объектом этих сексуальных домогательств. И женщины очень легковерны. Говорится, женщины как дети. Не говорится, что женщины дурочки. Говорится, они как дети. Мы не говорим, что дети дураки. Как дети. То есть они более наивно, более чисто принимают что-то. Менее, они не понимают, что все так устроено очень хитроумно. Они становятся очень легковерными, доступными. И в их лоне неочищенное семя попадает. И в эти неурочные, неочищенные семьи, в неурочные половые взаимоотношения они будут вступать, склонять их. А женщины и так легковерны, и так склонны, говорится. Сексуальная потенция женщины в 9 раз превосходит мужскую. У мужчин сбалансированный сексуальный аспект, поскольку их предназначены к духовной. Поэтому им ограничивают сексуальную жизнь. А женщина в 9 раз. Поэтому женщина всегда может иметь много детей. И поэтому, говорится, отжаса. В телах женщины и мужчины по-разному действуют. Итак, он говорит, что в эти лона придут негодяи, варна санкара, и тогда общество превратится вот в то, что мы сегодня видим. Общество превращается в варна санкара. Поэтому говорится, 4 врага подстерегают человека в собственном доме. Отец в долгах, то есть вот плохой отец в долгах. Перед кем он в долгах? Как вы думаете, о каком долге речь идет? Конечно. Вот такой отец неблагочестивый. Отец в долгах. Сын, не стремящийся к духовному знанию, а это уже значит кто? Варна, санкара. Красивая жена, поскольку она будет источником беспокойств, поскольку она будет везде свою красоту выпендривать, и все мужчины будут на нее смотреть. Это если она жена. И что? Мать подобная проститутки. В шастрах говорится, человек должен остерегаться этих 4 врагов, которые подстерегают его в собственном доме. В собственном доме. Остерегаться, то есть быть очень бдительным. Ни в коем случае не принять их в сторону и их ценности. Выказывать почтение, почитать, но ни в коем случае не принимать их что? Мировоззрение. Их ценности. Иначе, что такое брак? Иначе брак причинит вам страдания. Из лучших соображений вам причинят страдания. И так говорится, если у женщины один мужчина, она целомудрена. Если у нее физически был только один мужчина, она считается целомудренной. Если она верна ему, это целомудренная женщина. Если с разрешения мужчины, с разрешения мужа, у ней 2 мужчины, с разрешения, а она считается еще целомудренной. 3 мужчины с разрешения мужа. Она подходит к порогу чего? Как вы думаете? Ограничение. То есть уже порог целомудрия подошел. Еще считается он. 4 мужчины, если у женщины было. Без разрешения уже. Или даже с разрешения живого мужа. Вы сейчас знаете, да? Иногда люди не могут зачать детей. И есть даже служба государства. Так же и в прошлом было. Иногда рекомендуют с какой-то очень такой благочестивой личностью. По согласию с мужем они не могут иметь детей. И есть такое понятие государственные мужи. И в обществе была такая же система. Иногда просили, мы знаем, как Весадева зачал женах своего брата, детей и так далее. Точно так же выбирались какого-то. И говорится с разрешением мужа. Если 4 мужчины было разных с разрешением мужа, женщина считается падшей уже, даже с разрешением мужа, для зачатия продолжения рода, она считается уже падшей. С позиции кого? С позиции закона кармы. С позиции закона кармы она уже падшая. То есть она будет, даже если с разрешения, она считается падшей. А если у нее было 5 разных мужчин, с позиции закона кармы, она считается, извиняюсь за выражение, прямо так и говорится, переводится, шлюха. Если у женщины за всю жизнь было 5 разных мужчин, она считается по закону кармы. Ее полубоги так рассматривают шлюхой. И ее жизнь будет превращена в разные проблемы. Будет преследовать очень много разных проблем. И говорится, что каждый мужчина в соответствии с определенной деятельностью должен был пройти 4 стадии жизни. Обязательно. Брахмачари. До 25 лет он брахмачари. Учится контролировать свои чувства, ум и чувства, постижение философии, знания природы, наук и так далее. Как только он научился контролировать свои чувства, если он чувствует потребность в семейных отношениях, он женится на достойной женщине, обученной женщине. Чему же обучали женщину? Точно так же. Обучали ее целомудрию. Целомудрию. То есть ее лоно всегда что? Чисто. Она целомудрена и телом, и умом, как говорят. Целомудрена. От такого брака, поскольку мужчина может контролировать чувства, и женщина целомудрена, всегда появлялись благочестивые дети. Никаких там этих домов престарелых, ничего этого нет. Он путра. Там все эти дети путры. Они заботятся. И заботятся не только о теле, а еще о чем? О душе. О возможности позволить своей матери духовно продвинуться. Они заботятся. О чем? Чтобы мать вытащить из каких-то тройственных страданий и из круговорота рождения и смерти. Вот что такое мужчины. И чем должны быть заняты мужчины? Сейчас вы можете, уверены, что вы в старости на кого-то можете положиться на своих детей? Видите, Варна Санкара. Они бросают своих старых родителей, бросают своих матерей. И у них также приобретается психология, что отец это некий такой бычок. И Шримад Бхагаватам так описывается. Бычок, который должен работать, давать детей и деньги. Работать. А работать значит зарабатывать. Давать деньги, содержать и производить детей. А больше от него толку никакого. Все остальное. И это у многих такая... Вот вы сейчас здесь все сидите. Я уверен, что у вас у всех, у женского населения такое представление. Просто у кого-то оно более ярко выражено, а у кого-то слабо, но то же самое. Просто у кого-то более культурно. Ну уж, пучок, слишком уж как. Ну, мужчинка. Любимый, да. Вот и два. Там любовь. Потом все по-другому. Где деньги, в чем я хожу, ты видишь, ну Надя, что там, Вовка-то у Гальки, вот он купил стиральную машину, а ты-то вот балбес, я-то на руках стираю, вот у меня это вот, это, кнопку нажимаешь, а по телевизору-то видишь, как они показывают, ну это мужики, я понимаю, они смотрят кино, восхищаются там вот этими Педро, Гомесами. И такие имена просто очень странные. Для русского языка. И так далее. Они восхищаются этим. Они восхищаются этой жизнью. Они видят телевидение, рекламу. И их начинают лечь туда. И так мы видим. Девочки становятся нецеломудренными женщинами. Мальчики, не способными контролировать ум и чувства. Мужчинами. Почти бесполезными отцами. Никаких хороших качеств. И женщины восхищаются телевидением, какими-то героями, романами. Почему? Прабхупада говорил, потому что они не видят рядом достойных мужчин. Таким образом, меня тут попросили как-то рассказать о мужчинах. Я говорю, ну я вас не трогаю. Потому что в шастрах говорится, что отсутствие достойных мужчин, вот это и есть причина, почему женщины деградируют. Отсутствие достойных мужчин. Поэтому, как это происходит? Подбор пар. И вот в этом-то проявляется женщины с более сильным вожделением и с очень сильными желаниями греховными являются демоничными. И также мужчины демоничные бывают. Бывают божественные натуры между женщинами. И Прабхупада говорит, что нужно всегда четко определить, каким ценностям устремлено живое существо, получившее определенный тип тела, мужчины или женщины. Поэтому, если вы помните, для детей устраивали самскары. Такие проверки. Кто ребенок? Допустим, ставили поднос с деньгами, и ставили писание. И ребенка пускали, и смотрели со стороны. И ребенок шел либо к деньгам, либо к писанию. Кажется, шутка, да что там ребенок соображает? Нет. Девочки бывают склонными к греховной жизни очень сильно. Как вы их не воспитываете, они как бы вот это семя, да, такое, как бы варна санкара. Они очень тяжело поддаются воспитанию. И это означает, что они какие? К какой природе относятся? Демоничные. А есть мальчики, которые, может быть, греховны, но полностью устремлены к духовному знанию. И пытаются очиститься, и все. Они божественные натуры, попавшие под влияние. И также девочки есть, которые всегда устремлены к чистому знанию, к высшим целям, к более высокой морали. Так можно видеть. И Прабхупада говорит, лучше демоничных девочек выдавать замуж за демоничных мужчин. Если жена будет демонична, а муж будет божественной натуры, их брак будет неудачным. Но этого людям нельзя говорить. Можно просто увидеть по устремлениям, какие ценности исповедует ребенок. Хотя он выслушивает мораль, но еще природа может действовать. И ребенок может стремиться к этим вещам. Особенно те дети, которые невоспитаны были. И у них мораль и ценности демоничных живут все. Очень много вожделения. Таким образом, человек, стремящийся к духовной жизни, взяв в жены девочку, которая устремлена к чувственным наслаждениям, и не может переступить, то есть целомудрие не может сохранять, их брак будет разбит. И Прабхупада говорит, даже не пытайтесь себя, рано или поздно это произойдет. Рано или поздно это произойдет. Поэтому подбор пар тоже очень важен. И Прабхупада уделяет этому очень важный момент и описывает это также в ведической литературе.